Сизигий – астрономический термин, означающий наибольшее кажущееся сближение небесных тел. Из этих пунктов, до ныне рассматриваемых независимо друг от друга, первый казался просто стандартной фразой составителя месячных прогнозов о воздействии присутствия Луны в созвездии Змеи, а второй – труизмом со стороны его звезд. Теперь, благодаря их союзу, гороскоп выглядел так же тщательно, составленным во всех своих частях, как та система, на основе которой он, надо думать, был составлен. Тем самым клочок неба ценой в 6 пенсов из смехотворного листка, который Мерфи назвал своим смертным приговором, буллой о своем отлучении и сводом сдерживающих стимулов, превратился в поэму, которую из всех ныне здравствующих мог написать он один. Он вытащил черный конверт, сжал, собираясь разорвать его надвое, затем, принимая во внимание свою память и то, что он не один, снова положил в карман. Он сказал, что предстанет в ППММ утром в ближайшее воскресенье, независимо от числа, что даст Тикл-Пенни достаточно времени, чтобы унавозить почву. Тикл-Пенни не сойдет с ума до этого дня отдыха, столь благоприятного для Мерфи. К тем, кто боится потерять разум, он липнет, как репей, а к тем, кто надеется... «Зови меня Остин», — сказал Тикл-Пенни, или даже Августин. Он чувствовал, что для Гасси или даже для Гасса время еще не приспело. Просидев теперь уже больше часа, без каких бы то ни было дурных последствий, совершив свой ежедневный обман и найдя применение поэту под парами, Мерфи чувствовал, что заслужил право на долгий экстаз, растянувшись на спине в приятнейшей из доступных естественных низинок — кокпите в Гайд-парке. Потребность эта неуклонно росла. Теперь же, в последнем приступе спешки, она оторвала его от Тикл-Пенни, унося на Грейс-Ин-Роуд. Ноги под столом продолжали заискивающе ластиться на пустом месте и в пространственном ничто, как продолжает извиваться птица много времени спустя после того, как ей свернут голову. Заметив, что он на выходе не подошел к кассе для расчета и что его счет лежит на том месте, где она его положила, Вера предположила, что долг оплаты перешел к его другу. Она, однако ж, подстраховалась, чтобы он ни за что не пал на нее, соединив два счета вместе, когда выписывала второй. Все произошло так, как и предвидел Мерфи. Утешение, которое он принес Тикл-Пенни, не стоило и выеденного яйца, каких-то 4 пенса. Половина сэкономленной таким образом грязной добычи пошла на оплату автобуса до Марбл-Арч. Он попросил кондуктора сообщить ему, когда они туда доедут, чтобы можно было закрыть глаза и так и ехать закрытыми глазами. Это исключало магната на Оксфорд-стрит. Но что такое магнат для человека, у которого в кармане будущее? А что до гробницы с гарпией, закрыв глаза, он мог войти в мир древности гораздо менее нечистым, чем все, что выставлено в Британском музее. Автобус полз и дергался, и он вместе с ним, пытаясь думать о том, какое будет у Селии лицо, когда она услышит, что он поступил на работу, пытаясь даже думать о самой работе. Но, казалось, череп у него был набит ватой, и он ни о чем не мог думать. Мерфи обожал множество вещей, и считать его человеком печальным или пресыщенным было бы несправедливо или делало бы ему слишком много чести. Одна из множества обожаемых им вещей — поездка в одном из новеньких шестиколесных экипажей в период наивысшей интенсивности движения транспорта. Глубокие, сильно пружинящие сиденья вели себя весьма вероломно, особенно передние. Капитальным отдохновением до Селии было для него дождаться на Уоллом Грин милого 11-го номера, сесть и проехать сквозь вечерние пробки до Ливерпуль-стрит и обратно, сидя внизу позади и слева от водителя. Теперь же, когда надо содержать Селию, а мисс Кэрридж самовольно печется о доходах его дядюшки, это удовольствие было ему не по карману. Рядом с кокпитом толпа с гоготом наблюдала за очисткой раймы, загрязненной обильными россыпами красного марганца. Примечание. Райма. Памятник в виде рельефа, установленный в 1925 году в честь натуралиста Хадсона, скульптор Эпстейн. Конец примечания. Мерфи отступил немного в северном направлении и приготовился закончить свой ленч.